Хорошо знакомые золотые искры привели нас в гигантский ангар с десантными кораблями. Не видел раньше такие модели, явно что-то современное, не вошедшие в мой обучающий курс. Казалось, вытянутые черные корпуса поглощают свет, не давая нормально рассмотреть хищные обводы. «Стелс-корабли», — шепнула мне Фокси. «Очень тихие, обычно жуки их не чувствуют. Нам бы такой на Ферратусе», — вздохнула Валькирия. «Не пришлось бы постоянно бегать от ПВО». Так толком и не рассмотрев будущий транспорт, переключился на других легионеров. Всего система отобрала 7 официальных команд, каждая кучковалась отдельно. Легионеры одаривали друг друга враждебными взглядами. Ну да, логично, мы же, получается, конкуренты за главный приз. Особенно выделялась группа, целиком состоявшая из грылов. Закованные в броню гиганты постоянно рычали, думаю, так они пытались напугать остальных. Эффект получился противоположным. Многие открыто смеялись над надувающими щеки громилами. «Всем заткнуться!» Грозный рык вызвал во мне острый приступ ностальгии. Прямо из пола поднялась небольшая левитационная платформа, на которой стоял огромный грозный носорог. Он излучал такую мощную ауру, что все поспешно захлопнули рты. «Меня зовут Ангамар, но вы должны обращаться ко мне, господин генерал. Я возглавляю операцию под кодовым названием «Вставим жукам по самые гланды». Есть вопросы?» Брат-близнец Балтамара грозно уставился на притихших легионеров. «Само собой, среди нас нашелся сверхразум. Я почти не удивился, когда лидер команды Грылов открыто заржал над генералом. Операция действительно так называется, я не собираюсь ничего пихать в жуков. Нет, идиот, я пошутил». Носорог сошел с платформы, возвышаясь над замолчавшим Грылом. Силовая броня генерала смотрелась гораздо мощнее, чем стандартный жукодов легионера. «Хочешь сказать, тебе не смешно?» «Нет, господин генерал». Он на глазах съеживался, отступив на пару шагов. «Простите, я больше не буду. Я тебя запомнил, рядовой шутник». От многообещающего тяжелого взгляда носорога даже у меня ёкнуло сердце, что уж говорить про остальных легионеров. С тяжелым вздохом осмотрев наши нестройные ряды, он встал обратно на платформу. «Всем слушать внимательно, повторять не буду». За его спиной возникла полупрозрачная голограмма размером с дачный коттедж, станция, на которую нам предстояло высадиться. По размерам она превосходила Хабаровск. Раньше здесь находилась системная столица. Нормальных планет не нашлось, бурить астероид не захотели, вот и построили эту срань. Она разделена на секторы. Промышленные, торговые, жилые, складские и прочие. Рычащий тон Ангамара ясно говорил, что ему совсем не нравилось читать нам лекции. Тем не менее он продолжал. Крупная станция на удобном маршруте привлекала всякую шваль, создавшую в жилом секторе черный рынок. Ангары довольно вместительные, имеется ремонтный док. «У тебя есть вопрос, легионер?» Руку несмело подняла низкая девушка-рептилия. Несмотря на чешуйчатую кожу, у нее были заплетенные в косички волосы. «Зачем вы нам все это рассказываете? Немноговато лишней информации?» Носорог грозно фыркнул, заставив вздрогнуть самых впечатлительных. Осмелившаяся спросить ящерка слегка побледнела, тем не менее выдержав грозный взгляд. «Никогда не знаешь, что именно спасет тебе жизнь. Раз я рассказываю, значит, это важно. Думаешь, мне нравится тратить с вами время?» Для полноты картины генералу не хватало брызгающей слюны. «Советую не злить меня, ведь я тот, от кого зависит ваши премии. Мой отчет для легиона считается финальным. Хотите остаться с голой задницей? Нет, тогда заткнуться и слушать инструктаж». Жуткий приступ ностальгии все усиливался. Нужно бы проведать старика, посмотреть, не слишком ли он скучает на пенсии. Иногда я подумывал использовать его для тренировок армии на земле, но для этого требовалось слишком много ресурсов. Один сервер займет целую Австралию, и это не говоря про 70% самоубийств среди учеников. Нет, пожалуй, слишком жестокое обучение у ВАИ не подходит моим целям. А тебе, смотрю, неинтересно. Могучий носорог одним прыжком оказался передо мной, приземлившись с оглушительным грохотом. Зря он так, скоро убьет колени. О чем я только что говорил, легионер? Главный сервер находится в блоке управления в центре станции. Резервные данные хранятся в торговом и промышленном кластере, однако из-за стандартного разгильдяйства их не обслуживали, и вероятность найти в них нужную информацию слишком мала, спокойно ответил, глядя в налитые кровью глаза. Думал сделать замечание по поводу выбранного тона, все же мы работали на легион, а не на федерацию, и не обязаны подчиняться ему напрямую. Пожалуй, нет смысла развивать конфликт на пустом месте. Пока он не скатывается на оскорбления, может кричать сколько хочет. Это лучший ответ за всю мою карьеру военного. Да ты у нас настоящая звезда, не так ли? Замечание носорога вызвало настоящий взрыв смеха, особенно отличились новобранцы из моего отряда. Да я смотрю, у нас здесь полно шутников. Простите, но он на самом деле звезда, ответила Лола, сестра из троицы кроликов-штурмовиков. Ее братья Бакс и Рик активно закивали. Это же сам Цезарь, стопроцентник, который не боится сложных миссий. С ним невозможно провалиться. Глаза хмурого носорога скрылись за вспыхнувшими виртуальными очками, читал информацию обо мне. Разрази меня гром, нас почтил присутствием сам Цезарь. Взревел он с ядовитым сарказмом, опуская могучую лапу на мое плечо. Небось, считаешь себя лучше остальных, живчик? Я всего лишь ответил на ваш вопрос, сэр. С трудом подавил рвущееся наружу раздражение. Видимо, конфликта не избежать, нужно сохранять спокойствие, чтобы выгодно смотреться на фоне разъяренного носорога. У вас есть другие вопросы или мы можем вернуться к инструктажу? На мгновение я подумал, что он меня ударит. Видимо, Ангамар не зря дослужился до генерала, он не позволил ярости взять вверх, окатив меня гневным рыком. Не оборачиваясь, носорог встал на платформу, рассказывая нам про устройство станции. Отряды пойдут разными маршрутами, так больше шансов найти нужную яйцеголовым информацию. Первая команда получит не только звание единственного победителя, но и право на эвакуацию. Неудачники останутся подыхать на станции и плакать о стоимости потерянного снаряжения. Инструктаж окончен, свободны, рявкнул он через 15 минут. Высадка через 2 дня. Всем собраться в ангаре в 7:00 по стандартному времени. Опоздавших я лично выброшу в шлюз. Полетите своим ходом. Блин, Цезарь, неужели тебя учили так же? Спросил Трой, переключившись на внутренний командный канал. 30 новобранцев уставились на меня завороженными взглядами. Для абсолютного большинства, живущего в эру приторной вежливости, подобное обращение было сродни метеоритному дождю. Нет, все было гораздо хуже, ответил с легкой улыбкой. Корабль слегка затрясло, под ложечкой противно засосало. Мы отправились к цели миссии. Пошли посмотрим на наши каюты. Система прислала нам уведомление, что конфликты между командами строго запрещены. Задирам грозили крутыми карами, исключение из миссии и миллионные штрафы относились к категории «легко отделались». Доходчиво, даже дрочливые грылы спокойно позволили нам пройти мимо. Главарь, на которого наорал носорог, что-то рычал на своем языке, активно размахивая кулаками. Раз у меня не срабатывал переводчик, цензурного там было мало. Нам достался относительно небольшой корабль с огромным трюмом-ангаром. Под жилую зону отвели мало места, нужно же было где-то хранить капсулы со снаряжением и боеприпасами. Скажу откровенно, было тесновато. Стандартные каюты очень напоминали купейные вагоны. 4 койки в стенах, крохотный стол с привинченной к полу табуреткой и душ в общем блоке. В принципе, логично. В космосе всегда старались экономить место, но нам-то от этого не легче. Вам лучше жить с новобранцами, сразу обозначил своим девушкам, вознамерившимся набиться со мной в одну каюту. Плакала наша традиционная оргия, расстроилась Валькирия, да и Фокси опустила ушки. Нам сейчас важно установить коллективную связь. К тому же посмотри на кровати. Я сел на край узкой койки под ужасный скрип дешевого пластика. Неудобные, мы нормально не поместимся. Лучше потом поищем нормальное место на станции, мы там надолго. Цезарь прав, поддержала меня Рокси. Лалька боялась случайно сболтнуть лишнего, перепутав каналы. Для надежности она называла меня по прозвищу. Местечко так себе. На Ферратусе, конечно, видала и похуже. Но там у меня была своя комната. О, может, расскажешь про Землю? Хорошо там на фоне Ферратуса или наоборот хуже? Никто не обижает? Валькирия резко сменила тему со слегка натянутой улыбкой. Что ты? Нет, конечно. У меня огромная комната, много красивой одежды, шикарная мастерская. Вика относится ко мне лучше всех, будто мы настоящие сестры. Она мечтательно зажмурилась, совершив странную ошибку. Эй, а как же мы? Незамедлительно надулась Фокси. И вы, конечно, тоже мои сестрички. Ну-ка идите сюда. Поспешно ответила Лалька, двинувшись навстречу замершим девушкам. Хотела бы я, чтобы мы жили все вместе, вам бы точно понравилась Вика. Счел за лучшее оставить их одних, а то, чего доброго, на меня набросится. Лучше посмотрю, чтобы снаружи не было конфликтов. На корабле было 5 жилых блоков, которые делили между собой команды. Нам сильно повезло, грылы достались федератам, сопровождающим носорога, не мог же он отправиться на миссию без личной гвардии зверолюдов. Представляю, в каком они восторге от подобного соседства. К нам же подселили полностью женскую команду. Им бы идеально подошло название «Амазонки», пожалуй, так и буду называть про себя, а то сестры Мургалар, Ксеноны и Вальтрии слишком длинно. Большинство наших соседок принадлежало к гуманоидной расе с фиолетовой кожей, подозрительно напоминая нерлян. Они обступили Троя, безошибочно определив в нем офицера. Пытались женским очарованием выбить себе побольше кают, чтобы мы, наоборот, потеснились. «Мальчики, ну что вам стоит уступить дамам?» – ворковала пышногрудая красотка Эльсика. «Поймите, наши души требуют простора. Вас всего 20, нас 35. Разделим каюты пропорционально». Трой, к моему удивлению, не поддавался женским чарам. Странно, раньше он бы вовсю раскрыл павлиний хвост, а теперь успешно отбивается. Неужели у них с серпентой все серьезно? Тоже мне, мужчины. Презрительно фыркнула настоящая роковая красотка со светлыми волосами. «Так, мальчишки, измельчала ваша раса, а ты вообще кто? Лысая обезьяна? Что здесь происходит?» Спокойно встал между вспыхнувшим Троем и провокаторшей, одарив ее мрачным взглядом. «Ты капитан?» «Нет, она моя помощница», — мне ответила та, от кого я ожидал меньше всего. Подтянутая девушка с большими черными глазами в облегающем комбинезоне, здесь все как обычно. Сильно выделялся уродливый шрам, пересекающий симпатичное лицо. Руки лежали на рукоятках коротких энергетических мечей, идеально подходящих для вскрытия особо твердых панцирей. Проделал дыру в джаггернауте, бросил туда бомбу помощнее и наслаждайся мясным фейерверком. «Ближница, причем очень опасная, Вайпер», — представилась капитан Амазонок. «А ты, стало быть, Цезарь? Ну привет, братишка». Не сразу понял, откуда у меня вдруг появилась родственница. Подсказку дал Андрей, девушка тоже была стопроцентницей. «Привет». С удовольствием пожал протянутую руку, столкнувшись с легким удивлением. Неужели правда ожидала поцелуя ладони? Ну, пусть считает меня тупым мужланом, мне же проще. «Итак, в чем проблема?» «Никаких проблем. Девушки немного пофлиртовали с твоими мальчиками. Разве нельзя?» — спросила она под хихиканье своих подруг. «Вы же не против немного потесниться? Нам понадобятся силы перед миссией». «Можно, конечно, но Трой прав, наша команда больше, и у нас в составе не только мужчины, понадобится расселять людей. Разделим каюты по справедливости, или попросим Ангамара рассудить нас, а ты забавный», — рассмеялась Вайпер. «Я почти хочу согласиться, лишь бы посмотреть на его вытянувшуюся морду. Много раз успеем. Предлагаю все же не доводить мелкие бытовые трудности до вышестоящего командования». Полупрозрачный намек с угрозой. «Дойдет до вмешательства системы, паршиво придется всем. На самом деле вопрос ведь совсем не в каютах. Нас пыталась прогнуть другая команда. Сначала уступим комнаты, потом лучший сектор на станции, в конце попросит отдать найденную информацию. Ну вы же мужчины, самое паршивое из манипуляций. Больше всего меня поражало, что находились те, кто на нее велся». «Ну по справедливости так по справедливости», — пожала плечами Вайпер, отвернувшись. Послышались разочарованные вздохи от ее подруг. «А если кто-то из твоих сам захочет уступить место, это его личное дело, я не собираюсь вмешиваться». Вайпер молча кивнула, удалившись в окружении подруг. Другие амазонки безошибочно определили слабых духом парней, наседая на них с просьбами поменяться. Это вовремя заметила Валькирия. Собрав вокруг себя девушек из нашей команды, она двинулась на выручку попавшим в беду товарищам. «Полет прошел лучше, чем я думал. Соседей по каютам распределяли случайным образом. Ко мне в соседи попали уроженцы планеты Гастел. Она считалась диким миром. Гуманоиды в стандартных боевых оболочках охотно рассказали о ней. Федерация не проводила на ней экспериментов, из-за чего там хватало легионеров. Им сильно повезло с расположением. Первый контакт с Роем ожидался приблизительно через 270 лет. Правительства многочисленных государств не предпринимали шагов по объединению. Не считать же всерьез масштабный ежегодный слет, где они выражали общую озабоченность страшной угрозой и договаривались договариваться дальше. С учетом короткой продолжительности жизни гасталов, всего около 30 лет без вмешательства легиона, они считали жуков проблемой следующих поколений. Многие всерьез надеялись, что Рой остановит кто-то, Кавожуки атакуют до них. С другой стороны, отсутствие угрозы скорого уничтожения сильно сбавило напряжение в обществе. Государства старались не доводить до большой войны, справедливо полагая, что в ней не останется победителей. Слишком много легионеров, способных превратить единственную планету в радиоактивную пустыню или сотворить с родным миром чего похуже. Вроде получалось, за отдельными анархистами и психами следили группы быстрого реагирования с продвинутым снаряжением. Система сообщала им координаты общепенцев по общему запросу всех правительств. Пока что Гастел-3 понемногу насыщался технологиями, ученые обещали создать первый полноценный звездолет в следующем десятилетии. Сам подумай, Цезарь, куда нам спешить? Не факт, что Рой вообще появится, легионеры ведь есть не только у нас, рассуждал Кирак, самый говорливый из троицы друзей. Им до Роя куда ближе, вот пусть шевелятся. Ну да, стараюсь изо всех сил, невесело улыбнулся. Жуки прибудут на мою планету в течение 10 лет. Ха-ха. Тогда им точно конец. Никто не уйдет от Цезаря. Порой меня здорово пугала вера других людей в мои силы. Вы готовы? В процессе. Не стал рассказывать правду про положение дел на Земле. Смысл? Снова начнут кричать, чтобы валил оттуда подальше, или запишут в психи. И то и другое я слышал слишком много раз. Банк мой. Гасталы дружно застонали, пока я сгребал разноцветные фишки. Научить их играть в покер было отличной идеей. В основном все легионеры резались в карты на небольшие суммы или пользовались тренировочными комнатами. Валькирия избивала на ринге любого желающего. К Эльсике выстроилась целая очередь получить по морде, причем не только из нашей команды. Она проиграла лишь Вайпер, девушка повалила Вэл каким-то хитрым приемом. Моя подруга поступила мудро, предложив победительнице выпить в каюте и там же дать ей возможность взять реванш. Не знаю, чем они занимались за закрытой дверью, мы то и дело слышали сильный грохот. Девушки вышли оттуда на следующее утро изрядно помятыми, зато в обнимку. В целом полет прошел хорошо, крупных конфликтов не возникло. Хитрые амазонки все равно добились своего, перейдя к незаметной дипломатии. Они выбирали понравившегося члена нашей команды и делали предложение, от которого он не мог отказаться. Ребята бегали с высунутыми языками и договаривались с товарищами, чтобы те потеснились. В ход шли уговоры или обещания поделиться частью прибыли с миссией. Никто особо не возражал, когда им предлагали звонкие кредиты. Мужчины с опустевшими карманами ни капли не жалели, сладкие парочки развлекались в опустевших каютах. Обе ночи отовсюду раздавались громкие стоны, легионеры отрывались вовсю. На новый инструктаж шли все вместе дружной компанией. В ангаре я подметил, что далеко не всем так повезло с соседями. Большинство легионеров с других этажей выглядели очень недовольными, некоторые отряды не досчитались людей. Да уж, вот кем нужно быть, чтобы вылететь за драку из миссии С-ранга, вряд ли система выдаст второй шанс, работников у корпорации хоть отбавляй. Генерал Лангомар появился из того же отверстия в полу. Жутко дорогая кибернетическая броня носорога со встроенными в перчатки орудиями ярко сверкала в свете ламп. Такое чувство, будто он полировал ее весь полет до станции. Хряк предлагал мне купить похожую, но я отказался, для подобного костюма нужна очень мощная выносливая оболочка, не мой стиль. Поздравляю, вы все еще здесь, жаль, что не все. Воспаривший над нами носорог ехидно улыбнулся. Всего 2 дня, а вы ведете себя словно капризные дети, вам должно быть стыдно. Мы с Вайпер переглянулись, одновременно пожав плечами. С чего бы нам стыдиться чужих ошибок? К счастью, генерал не стал развивать тему. Мы достигли нужной системы. Высадка начнется через 10 минут. Всем погрузиться в десантные модули. Корабль-носитель останется в поясе астероидов в замаскированном виде. Я вызову его, когда вы найдете нужную информацию. Есть вопросы? Нет? Ток, вы что, летите с нами? Опередил его могучий туповатый Грел. Кажется, кому-то не хватило прошлого раза. Разумеется, не пристало генералу отсиживаться за спинами бойцов, пусть они и маменькины сынки. Немедленно разойтись по десантным модулям. Подавая пример, он грузно спрыгнул, оставив небольшие вмятины в металлическом полу, и побежал к ближайшему кораблю. Система прочертила всем легионерам дорогу с помощью золотых искр, заранее распределив места. По закону вселенского свинства нам достался самый дальний борт. Построиться по трое. Командный голос Валькирии мигом навел порядок среди заволновавшихся легионеров. «За мной, быстрее сядем, быстрее вылетим и найдем информацию. Кто последний, тот всех угощает. Погнали!» Дружно закричали члены нашей команды. С молчаливой улыбкой побежал взорванувший вперед Эльсикой. С Валькирией станется воплотить угрозу в жизнь. Лучше не проверять. Ровно через 10 минут грузовые ворота опустились, выпуская нас в открытый космос. Маневрируя тихими двигателями, десантные модули двинулись прямиком к захваченной станции. Миссия ранга С началась. Глава 19. Затерянная посреди бескрайней пустоты станция впечатляла. Пожалуй, она была самой крупной из виденных мной. Ангамар не солгал, настоящий космический город. Наш десантный модуль можно было смело назвать настоящим шедевром. Многочисленные мелкие двигатели почти не производили шума. Дрейфующие вокруг станции твари не обратили на нас внимания, зато я смог хорошо их рассмотреть. Что сказать? Паршиво. ЗР-194К6, или Мурены, доставляли огромную кучу проблем в симуляциях. Относительно крупные темные тела с мощными лапами позволяли им спокойно разрывать корпуса эсминцев, не говоря про меньшие истребители и перехватчики. Торчащие из задней части щупальца выпускали плазменные струи, позволяя тварям передвигаться на огромной скорости и круто маневрировать. Один на один я с ними вполне справлялся, но когда на тебя несется целая хаотично перемещающаяся стая, жди беды. Пронесло, десантные модули спокойно разделились, двинувшись к разным частям станции. Мы по традиции пролетели дальше всех, прикрепившись к корпусу с обратной стороны. Датчики зафиксировали подходящее место, маневровые двигатели подвели нас практически в упор, дальше в дело вступили магниты и квантовые резаки. Всего через минуту перед нашей командой появился широкий проход. Надеюсь, корабль не обнаружит. Валькирия на прощание похлопала десантный модуль по переборке. А то нам что-то не везет с эвакуацией. Ты снова про Викарус? Спросила Фокси. Мы тогда только познакомились. Сейчас бы та миссия прошла совсем по-другому. На Ферратусе не лучше, не согласилась Эльсика. Нас постоянно пытались сбить или сожрать. Жестом попросил девушек помолчать, мигом получив звенящую тишину. Трой без команды запустил разведывательные дроны, проверяя ближайшие коридоры. Чисто. Мы угодили в жилой сектор, ближайшие двери вели в брошенные каюты. Помещения выглядели откровенно неважно. Вентиляционные отверстия без решеток, в некоторых стенах попадались дыры, двери вырваны с мясом. Жуки прошлись стремительным ураганом, уничтожая все на своем пути. Система жизнеобеспечения частично вышла из строя, тем не менее станция до сих пор функционировала. Тусклые мерцающие лампы заливали пустые коридоры неярким светом. Идем тихо, ищем надежное укрытие для базы, например, столовую. Требовалось что-то просторное, где нас не смогут зажать в углу. Тесные жилые каюты точно не подходили для обороны, в чем на собственном примере убедились обитатели станции. «Командир, вы уверены?» – спросил братец-кролик, вроде старший. «Не лучше ли пойти на прорыв к ближайшей серверной? Она находится почти в 10 километрах и не факт, что до сих пор функционирует. Без нормальной разведки и базы, куда можно отступить, мы потеряем по пути половину отряда. И ради чего?» Под моим спокойным взглядом фурсианец заметно смутился. Я же вообще не злился, привык все объяснять. Трой, посмотри, жива ли система безопасности, нам не помешают камеры. Мистра, Нераиль, на вас разведка. Сестры-близняшки синхронно кивнули, двинувшись в разные концы коридора. Диверсантки на ходу активировали маскировочные комбинезоны, скрывшись за поворотами. Забавно, даже спустя 2 дня совместного путешествия я не знал, что скрывается под их масками. Они ели и мылись в каюте за закрытыми дверями. Трой предложил подбросить им жучка, получив жесткий запрет. Я не хотел рисковать доверием членов команды. Стоять и ждать доклада не в моем стиле, нужно куда-то идти. Мысленно подбросив монетку, выбрал мистру, ведь наше дело правое. Жилые отсеки сгруппировали в одном месте, нам не попадалось ничего кроме заброшенных кают. Обстановка в них классически убогая, вырезанные в стенах крохотные кровати, небольшая рабочая зона со столом, шкаф. Доставивший нас сюда корабль на их фоне казался настоящим круизным лайнером. Нераиль достигла конца коридора, обнаружив общие душевые, туалеты и технические помещения. Согласно краткому докладу девушки, вентиляция выглядела многообещающей, туда можно было спокойно забраться. Не желая рисковать, я велел возвращаться. Мистре повезло больше, хотя это как посмотреть. Молчаливая диверсантка наткнулась на живое существо. К сожалению, это оказалась неизвестная тварь зеленого роя. Чем-то напоминала вытянутого приплюснутого ящера черного цвета, вымахавшего до размеров крокодила. Тварь почуяла находившуюся в маскировке девушку, сразу бросившись в атаку. Безумная скорость прыжка не дала Мистре отреагировать, она получила мощный удар хвостом по животу, сломавший ей позвоночник. Потерявшую сознание девушку грубо схватили за голову когтистой лапой и потащили в вентиляцию, чтобы там спокойно сожрать. Все это я узнал благодаря передаче данных с ее камеры, благо у нас была отличная командная связь. Жаль, исчезла связь с Легионом, корабль-носитель с ретранслятором на борту прятался среди астероидов, никто не собирался рисковать им ради нашего удобства. Сигнал мог привлечь Мурен. Я бросился на помощь девушке, преодолев разделяющие нас расстояние в считанные секунды. Мышцы вспыхнули огнем, противно заныли растянутые связки, в животе мгновенно разверзлась бездна. Зато я успел заметить скрывающийся в вентиляционной шахте гибкий хвост. Лезть следом попахивало самоубийством, быстрая тварь легко убьет меня в узком проходе. Тем не менее я не мог позволить ей забрать своего бойца в самом начале миссии. Глупая смерть подорвет боевой дух отряда, и я лишусь сразу двоих центурионов. Привыкшие работать в паре очень плохо действуют без своего партнера. Не бывать этому. Получив мысленную команду, продвинутая винтовка гадюка сменила тип зарядов, выпустив четверку крохотных ракет. Получив цель, они с шипением рванули к застывшему ящеру. Тварь зеленого роя пыталась выбрать между атакой и побегом, секундное промедление стоило ей жизни. Обогнув выброшенный навстречу мощный хвост, умные снаряды угодили точно в голову. Взрывы разнесли переднюю часть твари на куски, заляпав вентиляционную шахту кровавыми ошметками. Отключив себе обоняние, я полез туда вытаскивать Мистру. Цезарь. Подбежавшие легионеры увидели меня с бессознательной девушкой на руках. Нераэль сразу подскочила к нам, проверяя состояние сестры. Костюм сломался, констатировала она. Нужен регенератор. Не шевелись. Я спокойно стоял на одном месте, пока инопланетянка всаживала в сестру один шприц за другим. На пятом ее тело выгнулось дугой, девушка с хрипом распахнула глаза. Ну, это я фантазирую, за непрозрачной маской по-прежнему ничего не видно. Спасибо. Она ловко вывернулась из моих объятий, чтобы упасть на четвереньки. Из-под маски потекла черная жидкость. Кха-кха, чего застыли? Обратился я к смотревшим на нас с разинутыми ртами легионерам. Взять периметр под контроль. Фокси, Вэл, осмотрите убитую тварь. Я таких раньше не видел. Мы не брали с собой тяжей, неподходящая специализация для подобной миссии. Среди всей команды Валькирия по понятной причине была самой сильной, она же вытащила убитую ящерицу за хвост. Новый вид, вздохнула лисичка, с умным видом пнув массивную тушу. Взрослая особь, около 5 метров в длину. Обратите внимание на габариты, идеально подходит для передвижения по вентиляционным шахтам. Получается, местная разновидность. Сильная, быстрая, шкура не особенно прочная, добавил со своей стороны. Для проверки выстрелил обычным снарядом, проделав в дернувшейся ящерице новую дыру. Засадный тип, где-то 4-я или 5-я стадия эволюции. Вероятно, умеет сливаться с окружением, да и цвет очень подходящий для станции. На защиту не надейтесь, такие когти за секунду вскроют любой костюм. Главный способ борьбы – обнаружить и пристрелить первый, высказалась Валькирия, обведя всех грозным взглядом. Цезарь, нам лучше разбиться на пары. Согласен. Мистра, ты в порядке? Девушка коротко кивнула, встав рядом со встревоженной сестрой. Понятия не имею, как я определял их эмоции через глухие маски. Отдохните пока. Трой, запускай дроны. Теперь мы знали, чего нужно опасаться. Мое предположение оказалось верным, твари умели маскироваться, однако природа обделила их мозгами. Следующий ящер обнаружился спустя 2 коридора длиной в 100 жилых кают по обеим сторонам. Он набросился на пролетевшего мимо дрона, бездарно спалившись. Пока он пытался понять, что такое несъедобное угодило в страшную пасть, мы спокойно расстреляли его издалека. Для интереса я располовинил тушу активированным клыком. Выглядит неплохо, прокомментировал, изучив срез. Качественное красное мясо, должно быть вкусно. Капитан, вы серьезно? Хором воскликнула троица кроликов. Есть вот это. Вы вообще-то тоже не травой питаетесь? С фырчанием заступилась за меня Фокси, припомнив пищевые пайки своих сородичей. Цезарь большой специалист по выживанию. Видели бы вы, чем мы питались на Викарусе. Успокойтесь, оборвал всех. Трой, докладывай. Впереди наконец начинается что-то вроде административного блока. Там нет типовых жилых кают, есть большая столовая. Представив, Какие расстояния ежедневно приходилось преодолевать жителям дальних кают ради еды, невольно посочувствовал им. Надеюсь, здесь существовала доставка. Серпента, мы с тобой идем первыми, выбрал себе спутницу. Почему? Меня не жалко, нервно хихикнула девушка, послушно вставая рядом. Она до побелевших пальцев вцепилась в свою сонату. У тебя наилучшая реакция во всем отряде и хорошая меткость, ответил ей с тяжелым вздохом. Если боишься, могу заменить. Нет-нет, все в порядке, поспешно ответила девушка. Просто подумала, забудь. Одинаковые коридоры с жилыми каютами закончились толстыми двойными воротами. Механизм безнадежно заклинило, использовать взрывчатку слишком долго, оставалось два варианта. Или тихо прорезать себе проход плазменными резаками, или пройти по вентиляции, где наверняка ждет третья тварь. Кстати, нужно их как-то называть. Мое предложение дать имя обнаруженному жуку вызвало настоящий ажиотаж. Скучающие легионеры генерировали разные варианты, от красивого тенеклыка до безумных гримзавров и скайрусов. Я выбрал наиболее понравившийся, завр, коротко и ясно. Выигравший небольшое соревнование гор надулся от счастья, в качестве награды попросив право первым залезть в вентиляцию. Интересное у него представление о поощрении. Да я легко разнесу любого завра. Он демонстративно положил тяжелый штурмовой дробовик на плечо. Кажется, кто-то пытался впечатлить неизвестную мне девушку. Они ж хрупкие, зато быстрые. Прими ускоряющий стимулятор. Дав ему дельный совет, отпустил в вольное плавание. Гор с большим энтузиазмом полез в мрачный темный тоннель. Почти сразу раздались оглушительные выстрелы. «Чисто», — доложил штурмовик. Цезарь был прав, еле успел пристрелить ее. «Не расслабляйся, там наверняка есть другие». Знаком остановив валькирию, пошел вторым. «Фокси, Серпента, за мной, остальным ждать здесь». Мы успели в последний момент. Гор слишком увлекся отстрелом прущих на него тварей, забыв про главное правило боя в стесненных пространствах – смотреть сразу во все стороны. Сливающийся с потолком завр постепенно приближался к отбивающемуся от его сородичей легионеру, чтобы убить одним мощным ударом гибкого хвоста. Короткая очередь гадюки прервала его планы одновременно с жизнью. Мы попали в зону, связывающую несколько жилых секторов. Заваленный хламом транспортный тоннель идеально подходил для засадных тварей. Они прятались за перевернувшимися тележками, скрывались в дырах в стенах, выскакивали из пола. Большинство прибежало на выстрелы из вентиляционных ходов. Там же пытались скрыться остатки заметно поредевшего воинства. Мы не понесли потерь, истребив больше дюжины завров. «Спасибо за помощь», — с благодарностью кивнул Гор. «Не думал, что их здесь так много. Раньше нам попадались одиночки, видимо, лёжка или охотничьи угодья». По привычке приложил палец к виску. «Переходите сюда, валькирия и троица кроликов на прикрытии. На кого здесь охотиться?» – удивилась Серпента. «С падения системы прошло 20 лет, вряд ли на станции остались выжившие. О, ты не поверишь, на что способны попавшие в ловушку люди. Фокси, следи за округой, мы пока пройдемся». Жестом скомандовал Гору идти за собой. У меня возникло нехорошее предчувствие касательно ближайших помещений. Скорее всего, до вторжения там сидели охранники. Интуиция не подвела, обитатели станции приняли последний бой в укрепленном против бунтов отсеке. Увы, изолированные толстые двери ничем не помогли защитникам, завры или другие твари вскрыли их подобно консервным банкам, импровизированная баррикада из перевернутой мебели не смогла задержать их. Стены обильно покрывала высохшая кровь. «Жуки устроили здесь настоящее пиршество. Никогда к такому не привыкну», – пожаловалась девушка. «Хаем, мне кажется, или ее кожа стала зеленее. Думаешь, мы всех убили?» «Поблизости да. Они явно привыкли считать себя хозяевами станции. Любой источник шума для них – добыча, а не опасность». Короткий осмотр не дал ничего ценного. «Терминал охраны разнесли во время битвы. Данные мы здесь точно не получим». Центурионы успели перебраться через вентиляцию и занять позиции. Фокси с гордым видом заявила, что подстрелила парочку показавшихся вдали тварей. Не стал гладить ее при всех, чем, кажется, расстроил. «Двигаемся дальше, обыскиваем жилые сектора. Рано или поздно мы наткнемся на лагерь выживших, сделаем его основной базой и получим ценные сведения». Произвел очередную перестановку, чтобы отряд действовал с максимальной эффективностью. «Фокси, мы с тобой впереди, валькирия, прикрываешь сзади. Сестры, контролируйте фланги». Больше мне не хотелось посылать диверсанток вперед, завры все равно их слышат. Команда с воодушевлением приняла новые указания, Никому особо не нравилось торчать посреди транспортного тоннеля. Мы двинулись в назначенном порядке, относительно спокойно расстреливая набрасывающихся на нас ящеров. «Почему ты думаешь, что здесь остались выжившие?» – спросила Рокси. Лалька копалась во внутренностях перевернувшейся грузовой тележки. Детали на месте. Они бы непременно забрали ценные запчасти. Наверное, они сюда не добрались. Если бы здесь никого не осталось, завры впали бы в спячку. Охотно объяснил девушке и заодно остальной команде. Вряд ли они жрут крыс. Может, чаны с питательным раствором, предположила Рокси. Без своих роботов и продвинутой боевой оболочки Лалька немного заскучала. Я попросил ее прийти в стандартном теле на случай, если придется лазить в узкие места. Тогда их было бы гораздо больше. О, добрались наконец. Всем приготовиться к бою. Ряд технических помещений закончился гигантской столовой. Судя по масштабам, она обслуживала ближайшие жилые секторы. Здесь могли одновременно питаться тысячи человек. Разумеется, такое обширное пространство не могли не облюбовать завры. Странно, что нам не встречались другие жуки, к примеру, те же крысы, вольготно чувствующие себя в тесных темных пространствах. Мы сражались исключительно с мутировавшими хамелеонами. Битва стала настоящим испытанием для отряда. Нас атаковало со всех сторон где-то около сотни особей. Что сказать? Центурия блестяще справилась с поставленной задачей. Не сговариваясь, легионеры встали полукругом спиной к выломанным воротам, расстреливая бегущих на нас ящеров. Про тылы тоже не забыли, троица фурсов надежно защищала наши задницы от бросившихся из засады тварей. Я запретил использовать взрывчатку, против тонких шкур хватало обычных пуль. Пулеметные очереди «Валькирии» и других штурмовиков не давали большинству ящеров подойти на дистанцию прыжка, а тех, кто все же прорывался, сбивали из дробовиков. Фокси тоже не скучала, вместе с другими снайперами отстреливая тех, кто пытался подобраться к нам по потолку. Короткое сражение закончилось безоговорочной победой отряда, у нас по-прежнему не появилось раненых. Завры – великолепные засадные охотники, у обычных людей вообще нет против них шансов, в отличие от обученных легионеров. «Не расслабляемся», – передал по общему каналу. «Самые хитрые могут остаться в маскировке. Трой, запусти приманки, снайперам следить». Я оказался прав, некоторые завры действительно затаились среди трупов сородичей или обломков. Испускающие ультразвуковые волны машинки спровоцировали их на атаку, позволив Фокси пополнить личный счет. «Отлично, все молодцы. Внимательно осмотрите помещение, здесь наверняка должен быть след». Самыми перспективными местами являлись те, где выжившие могли раздобыть еду или медикаменты. Так и случилось, довольно скоро я услышал крик Троя. «Цезарь, подойди, кажется, я нашел». Глава 20. Мина. Я смотрел на свисающую с потолка ловушку с прикрепленным к ней датчиком движения. Она вряд ли могла уничтожить Завра, разве что он попробует ее сожрать, но я все равно одобрительно кивнул. При неудачном стечении обстоятельств послужит сигналкой, предупредит часовых о вторжении. Отлично, это точно след. Кто сможет обезвредить? Посмотрел на смущенно переглядывающихся легионеров. Постепенно они все уставились на меня жалобными взглядами. Среди нас никто не заканчивал курсов саперов, не смело заявил Гор. Понятно, смотрите и учитесь. В теории ловушка должна была перекрывать весь коридор, на практике же я спокойно лег на пол, прополз до обратной стороны и спокойно встал, деактивировав мину. Бросил ее рассмеявшейся Валькирии. «Видите, не обязательно усложнять, достаточно включить простую логику», с непонятной гордостью выдала Эльсика. «Ты же сама стояла и хлопала ушами». Тут же осадила ее фурсианка. Девушки обменялись красноречивыми взглядами и одновременно уставились на меня, требуя рассудить. «Цезарь, я ведь права, я не вмешиваюсь в женские споры», поспешно поднял руку. «И вообще, не расслабляйтесь, мы на серьезной миссии». Мне не понравились раздавшиеся в заднем ряду смешки. Большинство легионеров не воспринимали станцию опасным местом, слишком легко мы справились с первой угрозой. Лучший способ вернуть их на путь истины – завести их в засаду, пара смертей отрезвят весь отряд. Тупая идея, у нас нет перерождения и ослаблять отряд ради урока крайне паршивое решение. Воспользуемся другим способом. «Тебе есть что сказать?» – обратился к легионеру с позывным «Скрит». Он залихватски держал винтовку на плече стволом вверх. «Нет, капитан, все в порядке». Под моим серьезным взглядом он слегка занервничал. «Просто эта миссия слишком легкая, на эску точно не тянет. Здесь нет полчищ страшных жуков, к чему нам постоянная осторожность. Мы ходим по пустым коридорам в поисках непонятно чего вместо того, чтобы идти прямиком к серверу. Послышалось одобрительное гудение, часть центурионов думала точно так же. Хорошо, что высказались прямо, значит не совсем дураки. Я не собираюсь кричать на вас, чтобы запугать, или изображать из себя няньку. До сих пор мы обошлись без потерь благодаря грамотному построению. Хотите все похерить? Валяйте. Я не расстроюсь, если перестану быть стопроцентником, зато вас исключат из команды с волчьим билетом. Судя по вытянувшимся лицам, автопереводчик правильно донес до них смысл выражения. Крутая все же штука. Не верите? Почитайте, что пишут другие отряды. Хороший командир должен использовать максимум доступной информации. Для всех участвующих в высадке команд создали общий чат, модерируемый носорогом. В основном в него сыпались жалобы о сложностях, но проскакивали и полезные вещи. Так Трой скинул туда информацию о заврах, и потери резко снизились почти у всех, кроме превозмогающих грылов. Их капитан умудрился за короткий срок потерять 7 бойцов, все из-за чудесной тактики «прем вперед», громко ломая все преграды. В результате они непрерывно сражались с постоянно нарастающим потоком тварей, приманив к себе завров с половины станции. Хотите сложностей? Могу устроить. Я назвал нескольких легионеров-весельчаков. Теперь вы в авангарде. Ловите замаскировавшихся ящеров, остальным не расходиться, держать вместе. Мы должны выйти на поселение выживших. Назначенные мной люди были отличными стрелками, они идеально удерживали позиции против прущих на них толп тварей, умело сбивая мощнейшие приливы. Вот сражаться с засадными хищниками для них в новинку. Несколько раз они проглядели затаившихся врагов. Я сбивал прыгающих ящеров в полете и со спокойным видом велел продолжать движение. Примерно через час легионеры взмолились о пощаде. «Капитан, мы все поняли. Можно вернуть нас на прежнюю позицию? Зачем? Вы же отлично справляетесь с выявлением угроз». Мое замечание ожидаемо вызвало смешки среди других центурионов. Тем не менее атмосфера в команде неумолимо изменилась, все резко посерьезнели. Центурионы двигались предельно аккуратно, стреляя во все подозрительные темные углы. «Простите, капитан», раздалось с разных сторон. «Мы все понимаем, насколько нам повезло с вами. Обещаем больше не спорить. Я не против возражений, когда они по делу». Издав страдальческий вздох, обратился к ехидно улыбающейся Фокси. «Поменяешься с ними? Легко». Лисичка демонстративно деактивировала снайперскую винтовку, взявшись за ливень. «Смотрите и учитесь». За следующий час фурсианка вскрыла 7 засад. Нужно признать, завры отлично прятались, даже я не заметил пару лежек. Фокси со своим развитым чутьем находила их в скрытых за стенами пустотах, под грудами ржавого хлама и вентиляции. Самый оригинальный забрался в заглушенный миниатюрный реактор, питающий целый сектор. Мы продвигались среди казавшихся бесконечными технических и жилых отсеков. Везде примерно одна картина: разграбленные каюты, опустошенные столовые, по единственному обнаруженному медблоку будто ураган прошелся. На стенах остались пятна крови и следы мощных когтей, жуки устроили на станции настоящую бойню. Нам то и дело встречались новые однотипные ловушки, мины, растяжки, разок наткнулись на нажимную педаль с самодельным примитивным дробовиком. «Идея хорошая, реализация дерьмо», — вздохнул я, наводя оружие на стену. Самопал взорвался у меня в руках, заставив Войд выдать паническое предупреждение. «Завру разве что шкуру почешут. Цезарь, я слышу подозрительные вибрации». Фокси прижалась к стене, ее заостренные ушки постоянно дергались. «Там кто-то перемещается. На жуков не похоже. Неужели мы наконец нашли выживших?» «Наконец-то!» — буркнула Рокси. «Мы бродили по станции больше 12 часов, лалька начинала уставать, да и у остальных легионеров явно портилось настроение. Они бы не стали издавать столько шума». Сверившись с картой, чуть повысил голос. «Всем принять стимуляторы. В километре на восток находится столовая, перемещаемся туда и занимаем оборону. Для серьезного боя нам требовалось много свободного пространства. Завры атаковали в прыжке, лучший способ убить их — не дать подойти на дистанцию атаки. Почуяв уходящую из когтистых лап добычу, твари перебегали по вентиляции в жилые каюты и набрасывались на нас из темных проломов. Время шуток закончилось, жуки наконец взялись за нас всерьез. Валькирия, тройняшки, на вас фланги. Фокси, ты со мной в тыл, остальным бежать и не оглядываться. Я не мог позволить одиноким тварям замедлить отряд до прихода основных сил, пойдем на осознанный риск. Настало время гадюке проявить себя во всей красе. Я вновь переключился на самые дорогие боеприпасы, выпуская короткие стаи миниатюрных ракет. На всякий случай выставил ограничение не больше 3 штук на одну тварь, и то перестраховался, обычно хватало 1, максимум 2. Умные снаряды на высокой скорости влетали в башки бегущих на нас завров, разнося их в мелкие клочья. Фокси со своей лучшей снайперской винтовкой не отставала, поджаривая твари мощными плазменными зарядами. Мы медленно пятились, сдерживая нарастающий прилив. Где они все прятались? Недовольно фыркнула лисичка, меняя энергоячейку. Скорее всего, пришли к нам из другого сектора. Рой забил тревогу, собрал всех в стаи и отправил на поиски. Выстрел, труп, выстрел, труп. За короткий срок мы завалили больше 3 дюжин тварей, а они и не думали заканчиваться. Отряд добрался до столовой. Нам пора уходить, иначе нас сожрут. Бросаем гранаты и бежим на фоне красивых взрывов. Очень романтично, мне нравится. Фокси возбужденно махнула хвостиком, потянувшись к поясу. Слишком опасно, можем проделать дыру и улететь. С безопасностью на станции все было плохо. Мы с лисичкой сражались в широком коридоре, справа и слева жилые каюты, за которыми после крохотных технических тоннелей начинался открытый космос. Вот бы их туда отправить, вздохнула девушка, возвращаясь к винтовке. Тогда что делаем? Пятимся, нас же обойдут. Беги, я сразу за тобой. Мне понравилось, что Фокси не стала спорить, несмотря на явное несогласие на лице. Оставшись в гордом одиночестве, я сверился с картой и забежал в ближайшую каюту, расстреляв замок длинной очередью. Ее обитателя сожрали где-то снаружи. Удивительно, но вентиляционная решетка обнаружилась на своем законном месте, да и помещение выглядело нетронутым, настоящая капсула времени. Убрав гадюку в защищенную кобуру, прижался спиной к стене лицом ко входу, в упор расстреливая бросившихся на меня завров из пистолета. Слабое оружие вполне справлялось с опасными тварями при условии попадания в глаз. Получалось не всегда, пули часто отскакивали от толстого черепа, приводя ящеров в настоящее бешенство. Свободной рукой снял гранату с пояса и швырнул ее в вентиляцию. Взрыв пробил проход в технические тоннели. Было немного неуютно бежать по ним, зная, что за следующей стеной начинается бескрайний космос, но не то чтобы у меня был выбор. Очередной рывок на максимальном ускорении вместе с брошенной за спину плазменной гранатой позволили мне оторваться. В крайнем случае я рассчитывал на Войд. Он мог функционировать в вакууме и удержать меня с помощью наноботинок. К счастью, обошлось. Чтобы не терять времени на поиск прохода в столовую, сделал его плазменным зарядом ливня. Выскочил к своим в облаке пыли, приподняв бровь при виде наставленных на меня стволов. «Лучше соберитесь в центре и займите круговую оборону. Я понимаю, что прижаться спиной к стене логичнее, но сами видите, заврам ничего не помешает действовать так же. Вы его слышали?» Зычный голос Валькирии мигом навел порядок среди волнующихся легионеров. «Живо встали в круг. Действуем в 2 ряда. Кому не хватает роста, забирайтесь на столы. Я тебе это припомню ближайшей ночью. Сами же просили прийти в такой оболочке». Обиженно воскликнула Рокси, разрядив напряженную атмосферу. Лалька встала перед ржущей Валькирией, бросив через плечо: «Попробуешь снова использовать как подставку для оружия, обижусь и выйду из совместной подписки на Катфликс». «О чем они?» – спросил у расположившейся слева Фокси. «Мы с ней встали на возвышенности в центре, контролируя общую обстановку. Не знаю, наверное, смотрит вместе сериалы про котиков», – пожала плечами лисичка. «Когда мы прибежали сюда, все завры резко исчезли. Тебе не кажется это подозрительным?» «Ничуть. Загнав нас в ловушку, они отступили, чтобы не нести бессмысленные потери. Копит силы для финальной атаки». «Что-то мне не нравится такая постановка вопроса», — высказалась Серпента. «Ловушка звучит паршиво. Зависит от точки зрения. Мы окружены, а значит, можем атаковать во все стороны». Моя шутка вызвала у отряда новый приступ смеха. Простой солдатский юмор пользовался большой популярностью среди легионеров. «О, слышите, идут». Эта столовая ничем не отличалась от прошлых. Покрытые ржавчиной подносы, сломанный утилизатор, опустевшие хранилища. Здесь не осталось ничего интересного. За длинной раздаточной линией пряталась кухня с разграбленными автоповарами. Неопытный командир непременно выбрал бы ее для обороны, позволив тварям ударить в спину отряду. Я же повел всех в центр открытого пространства. Мы встали между привинченными к полу столами и скамейками. Некоторые легионеры действительно использовали их, чтобы резко прибавить в росте для удобной стрельбы. Постепенно со всех сторон нарастали крайне неприятные звуки. Агрессивное шипение, мощные удары хвостов по стенам, скрежет заостренных когтей по металлическому полу. За стенами явно собралась толпа завров, которые почему-то медлили с атакой. «Трой, мне нужны чертежи смежных уровней», — обратился к главному техническому специалисту. Он прислал требуемое всего за несколько секунд. «Твою мать! Прямо над нами находился крупный склад, откуда на кухню поступала питательная смесь. Идеальное место для гнезда, а значит, всем пулеметчикам переключиться на бронебойные, превратите потолок в решето. Тройняшки, Гор, Фокси, Рокси, сбивайте все, что упадет на нас сверху. Вэл, Трой, Серпента, мы с вами в авангарде». Переключил гадюку на чуть менее дорогие разрывные боеприпасы. Стрелять из ливня было раз в 5 дешевле, но сейчас главная огневая мощь. Легионеры беспрекословно выполняли приказы, не тратя время на глупые вопросы. «Цезарь, ты точно уверен в необходимости стрелять вверх? Приятное разнообразие, всегда бы так». Пулеметные очереди прошивали потолок, вызвав многочисленный разъяренный визг. В местах, где их не доставали пули, накапливающиеся завры одновременно заработали лапами, проделывая себе проходы. На нас посыпался шипящий смертельный дождь. Штурмовики, как заведенные, встречали их выстрелами дробовиков. Залпы картечи разрывали извивающиеся в полете туши на кровавые ошметки. «Разойтись!» — закричал в последний момент. «Их слишком много, маневрируйте!» Хорошо, что в отряде не было тяжей. Штурмовики, диверсанты и снайперы достаточно мобильны для уклонения. Жаль, нам попались быстрые и ловкие твари, я бы предпочел сразиться с медлительными гориллами. Грамотно выстроенная оборона мгновенно рассыпалась, все превратилось в хаос, особенно когда завры набросились на нас из вентиляции проходов. Будь я здесь один, легко бы справился. Скоростная оболочка с усилением Вайда позволяла двигаться быстрее ящеров, атакующих прямолинейными рывками. Но теперь я командир, со мной целый отряд тренированных легионеров, что автоматически превратило меня в няньку. Большинство успели вовремя отскочить от упавших с потолка тварей, избежав ударов когтистых лап. Другое дело хвосты. Гибкие плети мощными ударами валили легионеров с ног или отправляли в полет к ближайшей стене. Получившие переломы бойцы продолжали отважно сражаться, расстреливая завров в упор. Я спасал тех, кому грозила немедленная смерть, носясь по всей столовой на бешеной скорости. Умные ракеты-гадюки расходовались со страшной скоростью, но иначе нельзя, у нас же нет перерождений. Я не сражался в одиночестве, другие ближники моментально оправились от шока, присоединившись ко мне. Молчаливые сестры-близняшки в масках исполняли смертельный танец. Их короткие изогнутые клинки бесшумно вскрывали чешуйчатые шкуры. Жучиная кровь не успевала попасть на размытые силуэты, а они уже набрасывались на следующую жертву. Троица кроликов отлично сработались с валькирией. Встав спиной к спине на прочном столе, они срезали пулеметными очередями всех летящих на них тварей, выступая своеобразной огневой точкой. Другие легионеры стаскивали к их ногам раненых, которым не могли быстро помочь регенераторы. «Цезарь, они сейчас прорвутся!» — закричал Трой. Он вместе с тремя легионерами стрелял в сторону ворот, откуда выскочила стая в 20 голов. «Можно мы используем гранаты? Я разберусь!» Со вздохом повесил гадюку на спину, активируя клыки. «Не подстрелите меня!» Максимальное ускорение под усилением Вайда позволило совершить прыжок на зависть любому олимпийскому чемпиону. Я буквально вылетел навстречу прущим ящерам. Светящиеся клинки вращались на бешеной скорости, превратившись в своеобразную мясорубку. Во все стороны полетели оскаленные пасти, лапы с выпущенными когтями и хвосты, которыми меня пытались сбить с ног. 15 секунд и столько же убитых, кажется, я превзошел самого себя. Наверное, центурионы разобрались с оставшимися тварями, я уже не видел, побежал спасать Серпенту. Девушку швырнули к раздаточной линии. Она проломила собой стойку и лежала с переломанными ногами, пытаясь отбиться из пистолета. Ее винтовка улетела в неизвестном направлении. «Сдохните, сдохните!» — кричала она, с безумным взглядом расстреливая бегущих на нее завров. У нее получилось убить двоих, прежде чем новый удар хвостом выбил оружие из рук. Отчаявшаяся девушка схватилась за нож, готовясь встретить раскрывшего пасть ящера. Вот она удивилась, когда его голова отделилась от тела, а я оказался на спине рухнувшей твари. Десяток умных снарядов гадюки полетел за мою спину, взрывая головы остальных тварей. «Держись, подбодрил ее, разворачиваясь и оценивая ситуацию. «Вроде нормально, в командном интерфейсе много пожелтевших силуэтов, пока обошлись без красных и черных. Через минуту вернусь в норму. Аркх, больно». Под воздействием регенератора ее срастающиеся кости вставали на место. «Почему не отключишь чувствительность?» «Я и сам сражался с полным спектром, но при необходимости вырубал себе боль. Мало удовольствия, когда тебя пожирают живьем или ты горишь в кабине истребителя. У меня упрощенная лицензия на оболочку, отключение боли входит в продвинутые функции». «Да пошли они!» Сдавленно матерящаяся девушка поползла к брошенной винтовке. «Лучше потратить 100 кредитов, с полученным за них комфортом ты заработаешь гораздо больше», — кивнул подбежавшему Трою, выдав ему задание присматривать за серпентой. «Проверю остальных». Бой постепенно подходил к завершению. Я остался доволен действиями отряда. Главное, мы обошлись без смертей и не выкинули себя в космос. Остальные шероховатости не так важны. Последнюю тварь прикончила валькирия. Разбушевавшаяся Эльсика снесла тараном бросившегося на нее Завра. Схватив скулящего от боли ящера за хвост, она с размаха ударила им о стену, оставив глубокую вмятину. Оседлав оглушенную тварь, валькирия схватила его за челюсти и развела руки в разные стороны, с противным треском разделив череп на части. «Всегда мечтала так сделать», — кровожадно улыбнулась Эльсика. Центурионы поддержали ее одобрительными криками и громкими аплодисментами. «Спасибо, спасибо. Чего расселись? Помогайте раненым. Тройняшки, близняшки, на вас контроль периметра». Быстро же к ним прилипли новые прозвища. Впрочем, оно не удивительно, в команде маловато легионеров-родственников. Нас атаковало примерно 1500 тварей, наверняка собрались со всего сектора. Значит, в ближайших помещениях теперь безопасно, можем ускорить обыск станции. Отлично, все молодцы. Когда вернемся, с меня пиво, — поддержал боевой дух отряда. Устроим привал на час, переведем дух. Смены согласно стандартному распорядку. Мне самому требовалась передышка. Черная дыра в животе никак не унималась, несмотря на активно поглощаемые усиленные картриджи. Кажется, я перегрузил оболочку, слишком долго использовал ее на пределе возможностей. Паршиво, откаты за такое бывают жесткими. Кстати, почему у нас в баре не подают Цезаря? — вдруг спросил Гор, устраиваясь рядом. Отличное же пиво. Я пытался заказать, а мне выдали какой-то непонятный салат. Не, я не спорю, он вкусный, но я ж хотел напиться. Опять, блин, ситуация, когда мне нечего было сказать. Пока я подбирал относительно цензурный ответ, к общей частоте подключилась Мистра, одна из сестер-близняшек. В вентиляции нарушитель. Инопланетянин, вид неизвестный. Убить его? Нет, приведите сюда. По возможности мягко, но будьте осторожны, скорее всего он вооружен. Передав любопытного гора Рокси, с готовностью рассказавшую товарищу об особенностях земной культуры, я с кряхтением встал и двинулся в указанном системой направлении. Вскоре передо мной появились близняшки, ведущие перед собой шипящего от боли крысолюда. Ему жестко заломали руки за спину и наклонили, не давая поднять голову. «Он пытался убить нас», — доложила Нераэль, протягивая разваливающийся бластер. «Такое чувство, что его нашли на свалке, 5 раз роняли и столько же чинили». Осмотрев трофей, осторожно отодвинул его подальше, пока не взорвался. «Отпустите его». Сестры одновременно кивнули, толкнули крысолюда на колени и растворились в воздухе. Хрипло дыша, он поднял на меня покрасневшие глаза, с шипением выдохнув. «Кто вы, мать его, такие?» «Легионеры из отряда Центурия. Мы здесь, чтобы спасти вас. Знакомство у нас, конечно, не задалось, но думаю, у нас получится наладить контакт. А ты?»